Плач и скрежет зубовный. Во тьме внешней, то есть тернии, и шипы, и трудности плотного существования остаются уделом земных воплощенных, равно как и болезни, немощи тела, старость и смерть. Недаром в сказке говорится о том, как по приказу царя искали счастливого человека, чтобы взять у него рубашку. Человека-то нашли. Правда, с великим трудом, но рубашки у него не оказалось. Этим примером хотели указать на редкость счастья земного. Астрал, требующий постоянной смены впечатлений, самые счастливые условия при их постоянстве и повторении сделает монотонными, скучными, надоедающими, и призрачное счастье исчезнет, как дым. Самые сильные впечатления при повторности притупляются. Астрал требует новых. В достатке и благополучии тупеет сознание. Затем следует застой и разложение. Зная цель земных воплощений и значение трудностей и испытаний, можно приветствовать трудную жизнь и рассматривать обременение обстоятельствами как ступени лестницы восхождения духа. Это очень легко принять на словах. Но как только доходит до дела, вместо понимания появляются недовольство, сетование и ожесточение. Каждая лыка ставится в строку тому, кто ведет. Но подобные отношения служат гораздо большей преградой для продвижения, чем самые тяжкие трудности или испытания. Слова «любим» и «почитаем» остаются словами. И дальше слов дело не